Уильям Вильсон. Об этом что сказать? Что скажет совесть? Угрюмый призрак на моем пути. Чемберлен. Фаранида. Позвольте мне себя называть Уильямом Вильсоном. Белоснежная страница, лежащая передо мной, не будет осквернена моим настоящим именем. Оно уже давно вызывает лишь гнев, ужас и отвращение у моих ближних. Негодующий ветер уже разнес по белу свету весть о моем глубочайшем падении. О презреннейший, ничтожнейший из отверженных! Разве ты не потерян навек для земной благодати, для почестей, для цветов и светлых надежд? И разве не сокрыта от тебя небеса мрачной тяжелой завесой твоих гнусных помыслов и гнусных деяний? Я не стал бы, даже если бы мог, излагать здесь и сейчас подлинную историю последних лет моей жизни, историю несказанных бедствий и непростительных преступлений. В эти годы я особенно глубоко погрузился в пучину позора, но лишь о первых своих шагах на этом страшном пути я намерен поведать. Чаще всего люди безнравственные постепенно опускаются в бездну порока. Меня же остатки добродетели покинули мгновенно, точно упало с плеч обветшавшее платье. От обычной испорченности я разом шагнул к злодействам, достойным Гелиогабала. Какая роковая случайность, какая издевка судьбы послужила толчком к этому жуткому превращению, об этом я и хочу рассказать. Смерть приближается, и тень ее крыльев уже пала на мою душу. Готовясь уйти в долину теней, я жажду людского сочувствия, чуть было не сказал жалости. Если бы я только мог убедить вас, что в какой-то мере был рабом обстоятельств, над которыми человек не властен. Как бы мне хотелось, чтобы, услышав мои слова, мои соплеменники разглядели, как в густой чаще заблуждений меня окружавших прорастали зловещие семена рока. Тогда бы они согласились. Они не смогут не согласиться, что хотя соблазны существовали и раньше, но никогда еще человек не подвергался столь сильному искушению. Не значит ли это, что прежде ни один смертный так не страдал? Разве не жил я, словно в кошмарном сне? Разве не стал я жертвой ужаснейшего и безумнейшего из всех видений в подлунном мире? Испокон веков многие члены нашего рода отличались пылким темпераментом и буйной фантазией. Еще в раннем детстве я доказал, что вполне унаследовал характер предков. С годами он проявлялся все более отчетливо, причиняя немало беспокойства моим друзьям и доставляя неприятности мне самому. Своенравный, необузданный, привыкший потакать своим диким прихотям, я рос рабом собственных страстей. Мои слабохарактерные и болезненные родители не сумели подавить в зародыше мои дурные наклонности, и все последующие робкие и неумелые попытки меня образумить закончились ничем. С тех пор мое слово стало законом в семье, и в том возрасте, когда детей еще водят на помочах, я был предоставлен самому себе и делал все, что мне заблагорассудится. Мои первые школьные воспоминания связаны с большим ветхим зданием елизаветинской архитектуры в туманной английской деревушке, где было много старинных домов под сенью огромных сучковатых деревьев. Дремотой и спокойствием веяло от этого почтенного древнего селения. Я и теперь, погружаясь в прошлое, ощущаю освежающую прохладу тех длинных тенистых аллей, вдыхаю аромат цветущих кустарников и вновь дрожу от неизъяснимой радости, слыша глубокий низкий голос церковного колокола, удары которого так долго и гулко звучат в сонном воздухе. Воспоминания о школьной жизни – это, возможно, последнее и единственное удовольствие, доступное мне сейчас. Раздавленному бедой, увы, слишком страшной бедой, мне простительно искать утешение, пусть слабое и мимолетное, в историях школьных дней. События тех лет обыденные, порой смешны, но для меня они имеют особое значение, ибо в те времена я получил первое предостережение судьбы, так безжалостно раздавившей меня впоследствии. Обращусь же к воспоминаниям. Как я уже говорил, дом был старинный и не слишком уютный. Обширный двор был окружен высокой кирпичной стеной, утыканной поверху битым стеклом. Эта стена, напоминавшая тюремную ограду, была границей наших владений. Во внешний мир мы выходили только 3 раза в неделю, в субботу вечером, когда нам разрешалось под надзором 2 воспитателей прогуляться с троем по соседним полям, и 2 раза в воскресенье, когда мы таким же строем являлись к утренней и вечерней службе в приходскую церковь. Директор нашего пансиона был пастором этой церкви. С каким невероятным изумлением смотрел я на него с нашей дальней скамьи на хорах, когда он торжественной мерной поступью всходил на кафедру. Неужели этот почтенный муж с благосклонным взором, в пышном торжественном облачении, в громадном, тщательно напудренном и завитом парике, неужели это тот самый кривоногий господин с кислой физиономией, в измятом сюртуке, с линейкой в руках, который обычно чинил суд и назначал наказание по драконовским законам нашей школы? О, чудовищный парадокс, неразрешимый в своей нелепости! Массивные ворота школьной ограды были обиты железом и увенчаны металлическими остриями. Какое мрачное и грозное зрелище! Створки ворот открывались только 3 раза в неделю для вышеупомянутых путешествий на прогулку и в церковь, и в визге мощных железных петель нам чудился зловещий смысл, повод для долгих сумрачных размышлений или глубокомысленных замечаний. Двор был неправильной формы с несколькими более-менее обширными пустырями позади дома. 3 или 4 самых больших служили местом наших прогулок и игр. Они были выровнены, утоптаны и засыпаны мелким гравием. Я хорошо помню, что там не было ни деревьев, ни скамеек, вообще ничего. А перед домом был разбит цветник за живой изгородью из самшита и других вечно зеленых кустарников. Но по этой священной земле мы ступали очень редко, только при поступлении в школу или по ее окончании, да еще под Рождество и в начале летних каникул, когда мы разъезжались домой по родным или знакомым. А школьное здание? Какой нелепый старинный дом! Мне он казался настоящим волшебным дворцом. Сколько там было таинственных закоулков, пристроек и переходов! В этом доме никогда нельзя было сообразить, на каком из 2 его этажей ты находишься. Чтобы пройти из одной комнаты в другую, всегда приходилось спускаться или подниматься на несколько ступенек. Бесчисленные проходы и коридоры так изгибались и петляли, что за 5 лет пребывания в школе я так и не смог до конца постичь их расположение и даже затруднялся сказать, в какой части здания находится спальня, отведенная мне и еще 20 ученикам. Самой большой комнатой в доме, и, как мне тогда казалось, вообще во всем мире, была классная. Длинная узкая зала с низким дубовым потолком и стрельчатыми готическими окнами. В дальнем углу ее был отгорожен небольшой закуток, кабинет нашего директора, достопочтенного доктора Брэнсби. Мы бы скорее согласились претерпеть самые ужасные пытки, чем без разрешения отворить ведущую туда тяжелую темную дверь. 2 других угла тоже были отгорожены, но к их обитателям мы относились куда с меньшим почтением, хотя и не с меньшим страхом. Один из закутков занимал преподаватель классических языков, другой – учитель английского и математики.